Иисус, я тоже хочу на небо. День склонился к вечеру. Заходящее солнце еще играло на кромках облаков, а со стороны леса уже поползли сумерки. Во дворе большого одноэтажного дома, что стоял недалеко от леса, стало тихо. Семья собралась на вечернюю молитву. Дети сидели на скамейке у крыльца и, глядя на позолоченные облака, внимательно слушали папу. А он очень серьезно говорил: «Наступил последний день жизни Иисуса на земле. Он сделал все, что поручил ему Отец Небесный, и теперь должен был вернуться на небо. Иисус вышел с учениками из Иерусалима и пошел на Елеонскую гору. Там он дал им последнее наставление и, подняв руки, благословил их. И вдруг ученики увидели, что Иисус отдаляется от них и поднимается над землей все выше и выше. Они не могли оторвать глаз от любимого учителя, пока облако не скрыло его из виду. Потом перед учениками предстали два ангела и сказали, что Иисус придет на землю еще раз и придет таким же образом, как и ушел. Рассматривая догорающий закат и быстро темнеющие облака, дети представляли, как Иисус возносился на небо к своему Отцу. А папа, между тем, продолжал: «Запомните, дети, Христос придет на землю второй раз для того, чтобы взять на небо тех, кто любит Его и ждет. Меня тоже Иисус возьмет на небо», — подумал Петя, глядя на первую, мерцающую над лесом звездочку. «Это будет уже скоро, и нам надо быть готовыми к встрече», — закончил папа и пригласил к молитве. Стемнело. Лес вдохнул прохладой, напоминая, что приближается ночь. Папа с мамой и дети благодарили Бога за прожитый день, за тихий вечер и просили Его подготовить их к восхищению, потому что они любят Иисуса и хотят жить с Ним на небе. Пете было уже 10 лет. Он знал много библейских историй, но это о вознесении Христа ему особенно нравилось. Петя считал, что Иисус обязательно возьмет его к себе на небо, ведь он ходит на собрания, рассказывает стихи, читает Евангелие, молится, да и папа с мамой у него верующие. Вот Юра, сосед, на небо никак не попадет. Он ругается, прогуливает уроки, дерется, ворует и даже курит. Он неверующий, ему надо сначала покаяться. Петю никогда не покидала уверенность, что Иисус возьмет его на небо. В самом деле, у него на первый взгляд все было в порядке. Он верующий, и в школе учится хорошо, и ведет себя лучше, чем другие. Неизвестно, как долго жил бы Петя с таким высоким мнением о себе, если бы не один случай. В одно воскресенье на утреннем богослужении покаялся Петин лучший друг. Он молился со слезами и просил у Бога прощения. «Зачем он кается?» — не понимал Петя. он же верующий. Но спросить об этом Петя не решался. Как-то, возвращаясь из школы, Петя любовался белоснежными облаками, плывущими по голубому небу, и думал о своем друге. Тот заметно изменился, перестал ссориться с ребятами, списывать домашние задания, стал лучше учиться. Он считает себя спасенным и говорит, что в его сердце поселился Дух Святой. «А я разве не спасен?» – задумался Петя. Он не заметил, как подошел к калитке своего дома и вошел во двор. Непривычная тишина поразила его. «Где же малыши?» В песочнице никого не было. Петя взбежал на крыльцо, рывком открыл дверь и крикнул: «Мама!» Тишина. Петя в недоумении обошел все комнаты. Нигде никого. «Странно!» Взволнованно подумал он. «Куда все подевались?» И тут его пронзила страшная мысль. «Наверное, Иисус пришел и взял к себе всех. А я? Я остался! Мама!» Еще раз крикнул Петя и замер. Никто не ответил ему. Где-то на задворках прокукарекал петух, закудахтали куры. Петя выскочил на улицу, он испуганно посмотрел по сторонам и бросился бежать к лесу. «Неужели я остался?» На ходу, вытирая слезы, думал он. Забежав в самую чащу, Петя отчаянно закричал: «Иисус, я тоже хочу на небо!» «На небо, на небо!» Передразнило его эхо, и снова наступила тишина. Петя бежал все дальше и дальше, то и дело повторяя: «Иисус, я тоже хочу на небо! Иисус, я тоже хочу на небо!» Горячие слезы текли по его щекам. Отчаянно колотилось сердце, а он бежал по лесу, не глядя под ноги. Между верхушками деревьев проглядывало голубое небо с красивыми пышными облаками, а откуда-то издалека, то спереди, то сбоку, отзывалось эхо: «Иисус, на небо, небо!» И вдруг Петя ясно понял, что он грешник, а таким на небе места нет. Значит, ему, Пете, тоже нужно покаяться. Ему сразу вспомнилось, как он грубил маме, как злился на старших сестер, когда они делали ему замечания. Вспомнил, как обижал младших, как хитрил и увиливал от работы. А совсем недавно он обманул учительницу. И как только он мог считать, что у него все в порядке? Как же теперь быть? Неужели все кончено? Неужели ничего невозможно исправить? Неужели сейчас все на небе, а он остался на земле? Долго бродил Петя по лесу, просил прощения за свои грехи и умолял Иисуса взять его к себе. Не зная, что делать дальше, он устало побрел домой по знакомой дорожке. Подходя к дому, Петя издали увидел на огороде своих старших сестер. От неожиданности он снова заплакал. Значит, Иисус еще не пришел. Значит, еще не поздно. Значит, он, Петя, тоже может попасть на небо. О, как хочется ему быть с Иисусом! Сегодня же вечером он обязательно покается и попросит у всех прощения. «Нет, я сделаю это прямо сейчас», — решил Петя и кинулся в дом к матери.